Не знаю, кто именно, но кто-то подходил к Фаве, пытаясь давить на него, чтобы он отказался от моего гостеприимства. Мне без разницы, кто, все равно вышло по-моему. Он только открыл рот, краснея и смущаясь, да отводя взгляд, чтобы отказаться, как я прямо в лоб ему дал. «Не доживет до весны, будешь слушать чужие слова». Он знал, я знал, и все в округе знали, каждый оставаясь при своем мнении. Вышло так, как решил я. Парня расположили в соседних апартаментах вместе с отцом и престарелым Армусом в услужении, а также приставленной для массовки стражей из моих гвардейцев. Тогда старики-разбойники решили давить на жалость, не отправив ни одного ребенка прочь из замка. Ну да даже этот их финт ушами не возымел на меня действия. Называйте меня как хотите, слабаком, нюней, размазней, но этот парень не издохнет, как собака, выброшенный на улицу под моими окнами, в то время как я, кутаясь в плед и попивая чай с ватрушками, буду прикрываться мыслями о неоправданном риске, глобальном потеплении и ценах на нефть. Вот такое вот я говно выросло. Видимо, плохо меня в детстве воспитывали родители, да мало жизнь потерла в жерновах. Пороху сопляк не нюхал, да не знаю, как оно ж чё по жизни. Ребятню загнал в свои комнаты, всех и скопом, потихоньку обалдевая от шума. Девчата не замолкали ни на секундочку. Некоторые умудрялись даже во сне вполне четко произносить некоторые предложения из недосказанных за день слов. А те, что помладше, ногами перебирали в постели, даже во сне оставаясь юла-юлой. Дети есть дети. Они всю эту историю восприняли как одно сплошное загадочное приключение, чуть ли не каждый раз заставляя меня рассказывать всю эту трагедию театральным шепотом с добавлением душещипательных отступлений и прочей брехни. Хорошо, хоть перед рассказом на стульчик не просили забраться. Весь Лисий превратился в одно большое дружное общежитие. Вы не поверите, но умирать не хотел никто. Народ сбивался в комнаты на зубок, усвоив правило «призрак нападает только на одиночек». Вообще, не завидую призраку. Вот уже была на исходе вторая неделя, это путем простой математики примерно трижды или даже четырежды он должен был собрать свою жатву, но, увы, народ вел себя осмотрительно. Правда, чуть бабушку на днях не пришлось отпевать. Так уж получилось, что девчонкам полюбилась забава напяливать на себя простыни по вечерам и блуждать, хихикая и зловеще подвывая по коридорам замка. Эдакие касперы, хохотушки, да уж, детям все нипочем. Вот в один из таких вечеров они и набрели на графиню в сопровождении баронессы и неизменной спутницы Шель де Крас, выводя из большой игры бабулю, добавляя без того в ее седую голову белых прядей. Ничего страшного с ней не случилось. Старушка была словно из кремня, уже следующим утром вставляя всем пистон направо и налево, не разбираясь, кто прав, а кто виноват. Вследствие чего я чуть не ринулся расцеловывать ее увядшие уста, когда она волевым решением приставила к моей гоп-компании надзор в лице баронессы фон Каус и пышечки графини де Крас. Не говоря уже о том, что рядом были всегда дети леса, красавицы Пенка и Молочко, близняшки с довольно еще хорошо сохранившейся маман фон Пиксквар. Да уж, лесная волчица преображалась на глазах, превращаясь из измученной жизнью и бытом бедной женщины в довольно привлекательную и... Да у меня в этой компании по вечерам глаза на лоб лезли. И начинался нервный тик от всех тех прелестей и форм, которые открывались моему юношескому неокрепшему разуму. Ха! А Герман-то наш уже не брыкается. Мол, фи, девчонки. Вот тоже по вечерам сидит тихо рядышком. Сглатывая слюну, видимо, просыпается в нем хищник. Ворочается сбоку на бок самец, набирая обороты, заставляя беспокойно шевелиться хвостик в штанах. Ну да куда от природы денешься? Рано или поздно всех накроет, правда не всех отпустит. Он некоторые накрывает уже по прошествии чертовой прорвы лет. Вампиресса не отступала от меня ни на шаг, то и дело пытаясь завязать разговор на интересующую ее тему. Но к ее сожалению, Эта тема интересовала лишь ее, не находя отклика в моем лице. Хотя стоит отдать ей должное. Бесовка знала и умела давить подобно многотонной скале, рухнувшей с вершин. Быстро войдя в дружеские отношения со всем наличествующим жен-коллективом, она решительно и кардинально преобразилась, просто и до одури банально одев платье. Да, просто стянула с себя униформу, не одела штанов или куртки, она просто одела платье, сверкнув пару раз таинственно своими темными очами. Вот тут-то я и признал ее не как боевую машину смерти, не как молчаливого телохранителя, а как живую, горячую, красивую и способную быть желанной женщину. В платье, этом извечном доспехе всего ее племени, где каждая складочка, каждый изгиб, многовековой наступательный контур их чар, она действительно на уровне держала себя рядом с остальными, эффектно подчеркивая свою неординарность среди подобных. Да, я, кстати сказать, неожиданно открыл среди них новый патент на старое доброе изобретение. Насисник обыкновенный, или как он там правильно называется, лифчик? Ну, не суть важно. Главное, что я его быстро вроде как придумал. Местные, как я уже говорил, до моего пришествия даже трусов не знали, мотая на бедра тряпочки. А тут я просто белке в глаз на излете на 100 метров попал, так актуально оказывается эта часть гардероба. Одно только жаль. Придумать-то я его придумал, а вот мерки на колпачки мне снять не дозволили, а я бы, между прочим, старался. С одной только госпожой Шель можно возиться часа три, пытаясь тут так, то эдак обхватить необъятное. Но не будем теребить, в общем, теребить не будем, а вернемся к делам. Моя жена с постной надменной физиономией лица в сопровождении своей управляющей также была загнана в мой вертеп, чем несказанно омрачила мне праздник жизни. С ее приходом наступила и настоящая зима. Первое утро, как землю бархатным ковром кристаллической белизны, лег снег, скрывая все углы и неровности, а также пухлыми шапками укрывая ветви деревьев и крыши построек. «Мой муж», — серым бесцветным голосом отстраненно произнесла Нона, присаживаясь как-то вечером рядом со мной. «Мой жена», — попытался таким же бесцветным голосом передразнить ее я. «Правильно говорить, моя жена». Из-за ее плеча высунула свой нос ее управляющая леди Нимноу. «Когда мне нужен будет совет, как разговаривать со своей женой, я обязательно про вас вспомню, сударыня», — окинул я ее холодным взглядом. «А пока попрошу вас отойти на 10 шагов назад и не лезть, куда вас не просят». В лице поменялась не только она, но и сама Нона. Видимо, они решили, что пришло время для серьезного разговора, а для этого баронессе Кагдейр, видимо, необходима помощь. «Простите, барон, но...» – начала была леди Нимноу. «Прощаю. Но по-прежнему настоятельно рекомендую вам отойти подальше во избежание осложнений при переговорах, которые вы тут удумали на пару вести со мной». Постановая, ко мне на руки взобрался енот-профессор. Его мордочка была выбелена румянами, а шерсть вокруг ушей пестрела несколькими десятками маленьких, но аккуратных косичек, что делало его похожим на печального клоуна и Боба Марли одновременно. Мохнатым доставалось от детворы по полной. И если профессор в силу своей интеллектуальной состоятельности еще нет-нет да избегал от них, то второму еноту, прапору, в силу его толстого зада это удавалось гораздо реже. «Итак, баронесса, вы созрели для обстоятельного разговора со своим мужем», — решил я помочь ей завязать разговор. «Да», — она собралась, поблескивая взглядом и сжимая кулаки. «Я бы хотела покинуть ваш замок со своей управляющей, вернувшись к себе в земли». «Нет», — я успокаивающе поглаживал енота, платочком оттирая с его фыркающей мордочки румяна. «Вы не понимаете», — она, волнуясь, немного раскраснелась. «Вообще, преображение из барона в баронессу явно шло ей на пользу. В этом виде она гораздо милее». «Я буду помогать вам», — «Управлять землями? Вы же не сможете управлять сразу стольким, у вас и здесь полно дел. А я обязуюсь часть годового бюджета перечислять вам, так сказать, как добропорядочная жена своему мужу». «Нет». На одних передних лапах наконец до меня добрался прапор, так как на его толстую заднюю часть кто-то умудрился напялить кружевные с рюшечками трусы. «Вы не понимаете», — вновь попыталась она. «Отнюдь, сударыня!» Прапора пришлось спасать, освобождая его филейку из кружевного плена. «Я прекрасно вас понимаю». «А по-моему, нет». Губы поджаты в сплошную белую полосу. «Но чего же?» Порывшись в карманах, я извлек горсть орешков, разделив их между мохнатыми братьями по несчастью. «Ваш муж вам не мил. Более того, в какой-то мере противен. Вы льете слезы по ночам, так как вы не только проиграли какому-то малолетнему сопляку войну, но еще и все свои земли, а также свою свободу, свою жизнь, всю себя. Все то, что у вас было, пока вы скрывались под личиной своего покойного брата». Она молчала. На лице была смесь испуга и какой-то детской бесшабашности, что-то вроде «да, это я разбила бабушкину вазу, и нефиг ее ставить где ни попадя». «Все я прекрасно понимаю, Нона. Но, увы, как и вы, я заложник ситуации». Я погрозил пальцем пестику со своей рыжей товаркой-одногодкой, пытающихся под прикрытием одеяла добраться до наблюдающего за ними с ужасом в глазах прапора. «Мы можем с вами как любить друг друга, так и ненавидеть. Мы можем с вами разговаривать часами напролет или же молчать до конца наших жизней. Но вот одно, чего мы не можем, так это теперь расстаться без особой воли на то короля». «Но ведь формально-то мы будем вместе», – растерянно произнесла она. «Да и управлять там нужно кому-то». «Все так, да не так». Повозившись на столе, я налил баронессе кружечку чая, вручая ей в руки. «Вы ведь не слепая, и наверняка обратили внимание на небольшую седоволосую женщину, что поселилась в моем замке». «А это вы про графиню де Кервье?» Нона захлопала удивленно ресницами. «Да-да, именно про нее. Я также налил себе чашечку, вроде как ненароком столкнув со стола пару печенек своим мохнатиком. Вы с леди Нимноум не думали на досуге, почему после свадьбы эта леди все еще находится здесь?» «Ну, не знаю». Во взгляде просматривался интерес. «Похоже, все же где-то, как-то, но я располагал эту особу к себе. По крайней мере, ей интересно беседовать со мной». «Ну, раз вы не знаете, то я возьму на себя смелость и просвещу вас в силу своих скудных предположений и познаний нашей внутренней политики земель». Откинувшись на спинку кресла, я поймал на себе сердитый взгляд Тины, делающий вид, что с интересом выслушивает истории, сидящей рядом Декрас. «Эта милая старушка находится здесь для того, чтобы ваш покорный слуга барон Ульрих фон Рингмар одной из темных ночей не отправил на тот свет свою молодую жену Нону фон Кагдейр, тем самым навсегда присоединив к себе все ее земли». Нона побледнела. А за ней и я следом, так как из-за плеча в это время спокойненько так выплыла Валерии де Кервье, совершенно невозмутимо присаживаясь рядом и позвякивая чайником на столе. «Вполне себе разумное предположение, дочка», – старушка кивнула баронессе, махнув на меня ладошкой. «Сей муж не по годам трезвые мысли иной раз высказывает, даже любопытно мне старой стало послушать. Что же дальше он осмелится тебе, милая, поведать?» «Дальше? Можно было, конечно, начать паниковать и выкручиваться, но не поверите, мне было тупо лень. Дальше-то и начинается политика. Кто такой этот Рингмар?» «Да никто, по сути, пока. А вот кто такой будет Рингмар после смерти жены? Не морщите лоб, милая. Этот Рингмар после вашей смерти станет без пяти минут графом». Я отпил чая, наблюдая за носящимися по комнате детьми. Демиртов еще лет 5 не будет на политической арене, да и сам наследник, непонятно по каким причинам, находится в руках барона. Его заядлый враг и один из самых богатейших баронов в графстве повержен, а вследствие последних событий и присоединен к его землям. По непонятным условностям поддерживается кингербальтами и наследниками герцкальдов, а по некоторым данным еще и сестрой ныне властвующего барона Пиксквара. Все это неожиданно толсто и жирно подчеркивает статус молодого барона, указывая королю на него перстом, на котором недвусмысленно можно прочесть лишь одно слово. «Какое?» – запнулась баронесса. «Опасайся!» – улыбнулся я, отвесив поклон старой королеве. «Ну, протянула графиня, возвращая мне улыбку. Не то чтобы опасайся, но, по крайней мере, не проморгай, это точно. Так что, дорогая моя жена, быть нам с тобой вместе». Я пристально вгляделся в прямую и серьезную старушку, ожидая ее реакции. «По крайней мере, еще год до главного бала в столице, где со мной наверняка пожелают познакомиться несколько влиятельных персон, чтобы оценить, что же это за птица-то такая, новый барон фон Рингмар. И если что, с чем его едят, а то, мало ли, может, полусладкое будет гораздо уместней сухого вина к этому блюду. Я бы порекомендовала повару побольше перца насыпать на язык этой птички», – рассмеялась де Кервье. «Лишь бы яблочко не всунули куда поглубже», – также рассмеялся я. «Но это лишь одна сторона», – графиня вновь посерьезнела. «Мы ведь не забываем о молодой жене барона, ей-то что делать, к чему готовиться?» «Пожалуй, эта часть будет для меня интересней», – фыркнула Нона, отставляя пустую чашку. «А ей предстоит готовиться управлять двумя баронствами сразу». Я тоже поставил на стол свою чашку. «Рингмар не всегда будет здесь, он уже не принадлежит сам себе. Скоро он уйдет на обучение в академию, а потом вообще неизвестно куда, а кому-то, без сомнения, придется за всем этим присматривать». «Что?» Нона удивленно вскрикнула, широко раскрыв глаза. «Тише, девочка, на тебя люди смотрят», — графиня кивала своим мыслям. «Думаешь, она справится?» «Посмотрим», — я пожал плечами. «Время еще есть, подтяну ее, поучу, что-то расскажу. В конце концов, ее всегда можно сплавить в какой-нибудь уединенный монастырь с глаз долой». «Как в монастырь?» У баронессы задрожали губы. «Ну да, ну да», — задумчиво покивала головой де Кервье. «Значит так, девочка, собирайся с мыслями и берись за ум. Слушай, что тебе будет говорить твой муж. О своих планах вернуться в Кагдейр забудь навсегда. Твой дом теперь здесь. Твоей жизни ничего не угрожает, а вот как ты ее проживешь, уже будет зависеть от того, правильно ли ты все поняла и сделала». Мы сидели, каждый размышляя о своем. А я еще и распутывая косички у енотов, все непросто. Все не просто так.